Саша Токсик и Яростный Микки, Лорд Системы 15, глава 1. «Шурик!» Со звонким смехом мне в объятия падает хрупкая фигура Мэнфи. Не успеваю я произнести ей слово в ответ, как она страстно целует меня и отпускает лишь тогда, когда у нас обоих заканчивается воздух в легких. Пирра, наблюдавшая за этой картиной, тычет локотком в бок базальта, на что тот вскидывает подбородок, всячески стараясь показать свою незаинтересованность. Звучат тихий смешок рыжей и ее подколки в адрес Титана, но я уже не обращаю на все это внимания. Я лишь смотрю в изумруды своей супруги. «Как доехала?» Улыбаюсь я. «И это все, что тебя интересует? Как я доехала?» Надувает губки красавица. «Как там Спарта?» «Делаю я новую попытку». «Стоит, как и прежде». Михалыч и Свая разошлись не на шутку. Такое чувство, что они пытаются создать не город, а настоящий мегаполис. «В любом случае, твой ответ все еще неверный», — смеется Мэнфи. «Скучала по мне?» «Уже лучше». Кивает благосклонно она. «Еще как». «Тогда позвольте пригласить вас на прогулку, моя леди». Улыбаюсь я и предлагаю жене руку. Зеленоглазка возвращает улыбку и прижимается ко мне. Гвардейцы и черная стража встают за нами почетным караулом и следуют неслышной тенью. Хотя шепотки пирры и ворчание базальта все еще краем доносятся до наших ушей. «А город изменился», — с ноткой грусти произносит Мэнфи. «Все кажется совсем не таким, как раньше». «И это к лучшему», — приободряю ее супругу. «Из руин мы сможем создать нечто новое, нечто лучшее, чем то общество, что выстраивал стервятник, общество, которому потакал Меджнун. Он верил, что все подчиняется ему, как и нашему отцу когда-то». Вздыхает зеленоглазка. «Старые, богатые, властные мужчины, считавшие, что мир крутится вокруг них. Но он так и не осознал того, что за ним шли в том числе потому, что тень отца все еще давлела над всеми. Стоило ей исчезнуть, и стервятник воспарил над Вавилоном, вознамерившись сместить меня и брата. Меджнун не был дураком, но он верил в то, что отец все еще защитит его. Даже здесь, в мире системы». Я ничего ей не говорю, лишь крепче сжимаю ее ладонь. И Мэнфи отвечает мне благодарной улыбкой. Как раз, когда мы проходим один из бесчисленных перекрестков, нас едва не сбивает с ног цепочка миниатюрных големов. Каждый из каменных коротышек, чей рост не дотягивает даже до 1,5 метра, несет над своей головой платформу, груженную камнем, древесиной, глиной и другими стройматериалами. «Простите! Извините! С дороги! Я их плохо контролирую!» Орет кит, который балансирует на одной из таких платформ. Заметив нас, он таки не выдерживает хаотичного темпа голема и падает задницей на платформу. «Мой лорд, простите! Простите меня!» Вопит, удаляясь, когда големы все же утаскивают его и караван материалов дальше по улице. «И что это было?» — восклицает Мэнфи, смотря то на меня, то на совершенно равнодушных пирру и базальта, то вслед унесшемуся каравану. «Мы же получили книгу мага-призывателя», — качаю я головой. «Кому-то следовало ее отдать. Кит весьма неплохо проявил себя в этой войне. А его смекалку и находчивость отметили не только Пых, но и сам майор». «То, что Кита сделали магом, я не спорю», — хмыкает Мэнфи. «Я спрашиваю, какого черта только что было?» Мне лишь остается закатить глаза и откашляться в кулак, чтобы не дать хохоту вырваться наружу. «Видишь ли, Кит и Пых в своей характерной манере решили использовать големов на пользу общества», — объясняю я, пока мы продолжаем идти по центральной улице. Хотя прежних гигантов создать парень не в состоянии, но два охламона нашли применение и таким коротышкам. Теперь они играют роль грузового состава. И, как видишь, вполне себе шустрого. «Сколько игроков такой состав уже успел задавить насмерть?» — с беспокойством спрашивает Мэнфи. «Ни одного». Отвечаю я поспешно, но после пронзительного взгляда супруги все же дополняю. «Ладно, 5 получили ушибы и синяки. Один подвернул лодыжку, отпрыгивая в сторону. Но то было в первый день. Больше ничего такого не происходит». «Надеюсь на это», — возвращает себе улыбку Мэнфи. «Иначе я, как леди Вавилона, не приму соседство с подобным караваном». Вавилон все же был очищен от монстров. 6 дней продолжалась изнурительная работа союзной армии, но своего мы достигли. Квест был завершен, а многие солдаты получили несколько новых уровней в ходе длительной зачистки. Теперь же весь город представляет из себя гигантскую строительную площадку. Каждой фракции была отдана та часть Вавилона, что она и зачистила. Так уже сейчас можно проследить характерные особенности каждого из районов. В секторе Киота уже вовсю возводятся многоэтажные пагоды, которые вскоре вознесутся в небеса. Сады камней, дадзё, купальни, огороженные садами поместья и дворцы с черепичными крышами. Москва отличается всевозможными барельефами на лицевой стороне зданий. Арки, фонтаны, садики и аллеи. Здесь сочетаются и сочная зелень, и драгоценный мрамор. Милан же, в свойственной себе манере, ограничивается строгими и прямыми улицами. Дома тут не блещут изысками, украшениями или декорациями, нет фонтанов, садов или даже самых простых клумб. Вместо этого змееглазые предпочитают создавать просторные дворы, скрытые от глаз простых прохожих. Тут царят умиротворение, покой и уединение. Что измененные, что ученые, что простые жители этого района полиса прежде всего ценят покой и тишину. И, наконец, Спарта. Самый красочный и шумный торговый квартал. Красочные фасады пентхаусов, скромные, но достойные домики для новичков, клуб «Незабудка» со своим новым филиалом, кофейня «Спарта», которую Мэнфи восстанавливает в точности, как та и была, кафе, бутики, магазины. А также усадьбы, скрытые от суеты улиц, стройными рядами деревьев и зеленых насаждений. Каждая фракция вносит каплю чего-то своего в новый Вавилон. Подобно художнику, что наносит на белый лист перед собой одну краску за другой, формируя незабываемую комбинацию цветов и оттенков. «Добро пожаловать в новый Вавилон», — произношу я супруге, — «в наш новый дом». «Работы по восстановлению утеса идут точно по графику. Мы даже опережаем план на неделю с небольшим», — докладывает Хатико, представитель Киота. «Замечательно. Богучаров передавал какие-либо запросы?» Деловито интересуется Мэнфи, которая вновь надевает на себя маску строгой бизнесвумен. «У меня это вызывает ухмылку, но вслух я, конечно же, ничего не произношу. В таком амплуа любоваться моей женой мне никогда не надоест. Такой я увидел ее в первую нашу встречу на вечеринке в ее дворце. Такой я ее и люблю». «Да, господин Богучаров просил передать свой запрос на создание небольшого форпоста на подступах к утесу», перечитывает один из листов Хатико. «По его словам, он станет базой для расширения демонов утеса». На мгновение нахмурив свои острые бровки, Мэнфи кидает украдкой в мою сторону взгляд зеленых глаз. Я отзеркаливаю улыбку, не произнося ни слова. «Принимается», — говорит Мэнфи. «Согласуйте новую партию стройматериалов и рабочих из Киота и Рима». «Будет сделано, леди Мэнфи», — склоняет голову представитель Киота. «Демоны утеса. Пленные афиняне, что участвовали в осаде, говорили, что в полыхающем, разрушенном, умирающем поселении не мог выжить ни один игрок. Ни один солдат не смог бы после недели ожесточенной осады, обстрелов и голода встать на ноги, не говоря уже о том, чтобы взять и пойти в бой против заведомо превосходящего числом врага. Только демоны утеса могли пережить этот мрак и ужас, выстоять перед гнетом обстоятельств, сломать себя и выковать в огне прахи и крови, что своей, что чужой». «Демоны утеса». Зловещее и в то же время крайне подходящее название для нового подразделения. Ни разведчики Малого, ни диверсанты Третьего, ни кочевники Вихра не являются по-настоящему боевыми подразделениями. Их задача – добывать информацию, устраивать неприятности в тылу или в ночи, наносить комариные укусы и изматывать, но никак не вступать в прямое противостояние. Они не созданы для того, чтобы нырять в самую гущу событий, неся смерть и разрушение. Это просто не их специализация. Но демоны утеса? Убивать врага любой ценой – это то, ради чего они были созданы. Сажа и кровь. Богучаров удивил в который раз, когда вместо того, чтобы остаться в Вавилоне рядом со мной и попытать счастье, получив новую должность лорда-наместника или еще кого-то, он решил вернуться в утес. «Это мой полис, мой лорд. Я не могу его оставить надолго, не могу. Когда я закрываю глаза, то снова вижу его обугленные улицы, разрушенные стены. Сомневаюсь, что вообще забуду все это». Хитрый и предприимчивый бывший депутат остался там, в пожарищах утеса. Из них же вышел немногословный и мрачный лорд-наместник, который готов перегрызть горло любому за тех, кто остался вместе с ним. За тех, кто пережили тот ад с ним плечом к плечу. Я уважаю его решение и отправляю обратно в утес, чтобы мужчина восстановил крепость и сделал ее лучше прежней. Вместе с ним ушли и многие викинги, которых восхитили рассказы о демонах Утеса. Воины с островов захотели также приобщиться к этой кровожадной и жестокой команде. Да и история о неприступности крепости на берегу покорили их впечатлительные сердца. Теперь Утес станет одним из крупнейших портов в нашем Союзе. Теперь, когда Афины, Рим и Винланд являются частью Союза городов, полис вновь обретет мир. И я надеюсь, что поселение не столкнется с подобным испытанием вновь. Из размышлений меня возвращает голос Менфи. «Место для крепости кочевников уже выбрано?» Задает Зеленоглазка вопрос совету. «Да, совету». Вавилон стал не только торговым сердцем Союза городов, но и дипломатическим. Сюда будет перенесена штаб-квартира гильдии авантюристов. Город приобретает особое значение для членов Союза. А потому во дворце Меджнуна было принято решение разместить Совет Союза, организацию, что будет действовать исходя из интересов всего Союза городов. От каждой фракции в Совет было отобрано по одному представителю. Хатика, бывший посол из Киото, что вновь вершит волю лорда О. Рикардо, загорелый качок, представитель Москвы. Индиго, худосочные змееглазые с выкрашенными волосами соответствующего цвета, один из помощников Данте, а также представитель Милана. И, конечно же, Менфи, леди Вавилона, представительница Спарты, а также председатель Совета Союза. Решающая и лидирующая роль Спарты видна во всем. Кто-то может даже сказать, что это своего рода мирная экспансия, культурный и бескровный захват. А с другой стороны, какова альтернатива? Одиночки не выживают, это показала и недавняя война. Ни Москва, ни Милан не выстояли бы против армии Альянса. Вот и получается, что кроме мирного захвата, может быть только захват военный. И лорды, и их представители на Совете это прекрасно понимают. В свою очередь, я хочу видеть в них союзников, а не вассалов. Даже объявление столицей Союза Вавилона, а не Спарты, показывает всем, что я не сеньор, а первый среди равных. Зачем мне это нужно? Для того, чтобы каждая фракция выкладывалась по полной, чтобы не потеряла свои особенности и наработки. При этом я общими решениями, организациями и структурами все теснее связываю нас вместе. А обсуждение совета все продолжается. «В ближайшие месяцы кочевники будут заняты переселением и поиском новичков», сообщает Индиго. «Исходя из территории Союза, на это дело уйдет 2-3 месяца, не меньше. За этот срок Милан предлагает лучше разведать южные предместья Спарты и Милана. Техас и нас разделяют горы и болота. Полагаю, не стоит спешить с выбором места для будущей крепости». «Это имеет смысл», — соглашается Менфи. «Вот только будет ли Техас все эти месяцы сидеть и ничего не делать?» «Можно отвлечь их, послав несколько кораблей исследовать побережье к югу от Спарты», — предлагает Хатика. «Заставит лорда-шерифа рассеять внимание». «Скрыть настоящий план за фальшивым. К тому же через болото Техас определенно не поведет свою армию, только если через горы к Милану. Но тогда ему потребуется вступить в долгую и изнурительную войну со всем Союзом, а когда тигр покидает свое логово, то волк всегда может нанести в него свой визит. Иными словами, Техас опасается Спарту и ее одну. Прочие полисы не стоят внимания нашего южного соседа. Ему не важно уничтожить и раздавить тот же Милан, Москву и Киото. Лорду-шерифу важно разрушить растущую слишком быстро Спарту. Погибнем мы, и Союз будет ничем иным, как фикцией в глазах сильных мира сего. Поэтому и воевать за какой-то Милан не имеет никакого смысла. Ведь тогда придется вступить в игру на истощение не только со Спартой, но и со всеми нашими союзниками. В таком случае передайте лорду Данте, что необходимо выслать разведчиков на границу с Техасом. Спарта сделает то же самое, сообщает моя супруга. Мы должны знать о каждом шаге нашего врага и держать руку на его пульсе, чтобы знать, когда следует нанести следующий удар. Этот вопрос мы заранее с Менфи обсудили в нашей спальне, так что она знает текущую ситуацию и легко в ней ориентируется. Порой это столько времени экономит, совместить приятное с полезным. А я мысленно обращаюсь к следующему вопросу. Кочевники. Новая надежда была разрушена что союзной армией во время отступления, что северянами, которые уничтожили то немногое, что осталось после наших солдат. И я не планирую восстанавливать этот торговый форпост. Он исполнил свою задачу в совершенстве, и более мы в нем не нуждаемся. Новая надежда стала вторым сердцем степи после Вавилона. Она перетянула на себя всех торговцев в регионе, лишив столь вкусного ручейка ебалов, стервятника и его приверженцев. Я обрек свободный город на гибель не тогда, когда разбил армию северян у врат, не тогда, когда Менфи сумела стать наследницей Меджнуна, и даже не тогда, когда вырезал тьму и ее гнили степи. Вавилон пал ровно в тот момент, когда он перестал быть сердцем региона, когда торговцы покинули стены города, опасаясь за свою жизнь и не веря фанатикам. Торговля создала Вавилон и подняла его за несколько месяцев на невиданную даже для Спарты высоту. И именно прекращение торговли оставило кровоточащую рану на всей фракции Меджнуна, а потом и Стервятника. Возвращаясь к кочевникам, изначально я думал разместить их в Вавилоне. Ведь степь — это их дом, и именно здесь эти воины показали себя лучше всего. Но в то же время Вавилон не подходит для великого хана и прочих свободных людей. Кем они здесь станут? Стражниками? Будут дорожное движение на улицах регулировать? Им нужен собственный оплот, собственный дом. Для этого я и намереваюсь построить крепость на юге Союза, прямо на границе с Техасом. Третий, Биба и Боба уже подготовили карты разведанной территории нашего враждебного соседа. Юг — это равнины и небольшие холмы. Здесь пасутся целые табуны лошадей, здесь же выращивается кукуруза, а в небесах медленно плывут огромные воздушные шары. Не военного назначения, но гражданского. Они перетаскивают сети, в которых складируются различные грузы. Именно эти равнины станут новым полем боя для кочевников. Но для начала новой Орде следует прочесать весь Союз на наличие новичков. Первые партии уже прибывают в наше поселение. В Спарту, во Врата, в Сладкую Жизнь, в Солнечный Берег, в Краснодар. Авантюристы и разведчики рыщут в лесных чащах и в долинах. Кочевники носятся по степи и по предместьям Рима. Диверсанты устраивают вылазки к югу от болот, чтобы отобрать часть новичков у Техаса. А меж тем с неба иногда уже падают первые снежинки. Непогода становится все сильнее, промозглые дожди и ветра уже не кажутся особой редкостью. Все больше игроков кутаются в шкуры, плащи и кожаные сапоги. Союз ждет серьезное испытание. Но в то же время, если мы переживем эту напасть, если выстоим перед жестокими морозами на суше, неутихающими штормами на море, то Союз уже будет ничем не сломить. Спарта уже будет не сломить. И вот очередное собрание Совета Союза подходит к концу. Представители спешно покидают богато украшенный зал. Даже подумать сложно, что всего несколько недель назад он являлся логовом для гигантских пауков и был покрыт сплошь и рядом паутиной и плотными коконами жертв монстров. Поднявшись со своего места, я подхожу к Менфи и целую ее на прощание. Она прислоняет свою голову к моей груди и тихо бормочет. «Тебе действительно нужно вот так брать и оставлять меня здесь одну?» Возмущается она, но без огонька. «Чисто для проформы. Понимает ведь, что просто не могу оставаться здесь навечно». Прочие лорды и леди уже отправились во свояси восстанавливать свои города. Пришло время и для меня. Увы, это так. Печально вздыхаю я. Но не волнуйся. Дорога от врат до Вавилона уже строится. Еще немного, и вместо недель мы сможем видеться каждые пару дней. Скорее бы уже. Фыркает зеленоглазка. Передавай бестиям привет от меня. И Хрюшу не забудь шлепнуть по заднице. Ей для проформы полезно. Не забуду. Хохочу я. Тогда до следующего раза. Я возвращаюсь домой, в Спарту. Война окончена. Самое время позаботиться о мире.